жизнь на слово, и все изменится. Поставь свою жизнь на слово Божье, и все изменится. И будет радость тогда, и будет радость тогда, и будет радость тогда, и никто не отнимет ее. И будет радость тогда, и будет радость тогда, и будет радость тогда, и никто не отнимет ее. Поставь свою жизнь на слово, и все изменится. Поставь свою жизнь на слово Божье, и все изменится. И ты в победе пойдешь. И ты в победе пойдешь, и ты в победе пойдешь, и никто не отнимет ее. И ты в победе пойдешь, и ты в победе пойдешь, и ты в победе пойдешь, и никто не отнимет ее. Поставь свою жизнь на слово, и все изменится. Поставь свою жизнь на слово Божье, и все изменится. И жизнь твоя расцветет, и жизнь твоя расцветет, и жизнь твоя расцветет, и никто не отнимет ее. И жизнь твоя расцветет, и жизнь твоя расцветет, и жизнь твоя расцветет, и никто не отнимет ее. Поставь свою жизнь на слово, и все изменится. Поставь свою жизнь на слово Божье, и все изменится. И будет радость тогда, и будет радость тогда, и будет радость тогда, и никто не отнимет ее. И будет радость тогда, и будет радость тогда, и будет радость тогда, и никто не отнимет ее. И будет радость тогда, и ты в победе пойдешь, и жизнь твоя расцветет, и никто не отнимет ее. И